Длинной очередью он разнес на мелкие кусочки все мониторы. Великан нажимал на курок, пока не перестал светиться последний экран. Грохот и звон в этом маленьком помещении стояли невообразимые. Наружная металлическая дверь открылась. Великан услышал это и ступил за порог комнаты, посылая новую очередь в сторону пытающихся войти в здание людей. Послышался вскрик, и тут же в ответ ударил настоящий шквал огня. Пригнувшись, великан огромными прыжками ринулся вперед, достиг поворота и под градом свинца юркнул за угол коридора. А в хранилище все шло к завершению. Деньги были уложены в 6 инкассаторских мешков. Получив тревожный сигнал от великана, он на несколько секунд застыл, не веря в то, что услышал. «Здесь другой выход есть?» — спросил он у инкассатора. «Есть. А что?» «Старым мы, кажется, не можем воспользоваться». Его обеспокоенность передалась и другим. Двое смотрели на него так, будто только что он совершил нечто страшное. В принципе, это так и было. Он отнимал у них надежду на спасительный уход. Именно он отвечал за успех, потому что это он втянул их в это дело. А оказывается, до благополучного финала еще нужно было добраться. «Сваливаем!» Он двинулся первым, подхватив 3 мешка. Борец шел за ним с такой же ношей. У инкассатора руки были свободны. Они прошли коридор по развилкам, когда отчетливо услышали выстрелы. Много выстрелов. Борец выхватил из-за пазухи пистолет. У него же самого оружия не было. Не считал нужным его брать. Достаточно было великана. Но, как оказалось, он оплошал. Не было оружия и у инкассатора. Из-за поворота показался великан с сумкой на плече и со скорпионом в вытянутой руке. «Туда нельзя!» — крикнул он, дернув головой назад. Но они и так это поняли. Инкассатор махнул рукой в противоположную сторону. «Там выход на второй этаж и в зал», — объяснил он срывающимся голосом. Великан настиг их и, не останавливаясь, двинулся дальше, в сторону, которую указывал инкассатор. Он поспешил следом за великаном. Борец также не стал задерживаться. Инкассатор отступал в хвосте. Они пробежали 10 метров и увидели справа бетонную лестницу, ведущую наверх. Великан побежал по ней, он и борец двигались следом. И тут по потолку, по стенам застучали пули, выбивая искры. Инкассатор не успел свернуть с линии огня. Появившиеся в коридоре люди патронов не жалели и нажимали на курки беспрерывно. Инкассатор взвизгнул, невидимая сила приподняла его, крутанула и бросила на пол. Он оглянулся. Вся спина у инкассатора покрылась кровавыми пятнами, которые медленно стекались в одно большое пятно. Великан, двигавшийся первым, неожиданно остановился. Великан понял, что ему нужно бежать не впереди, а прикрывать отступление. У великана ведь было оружие. «Не останавливаться!» Тем временем прохрипел он и запрыгал по ступенькам дальше наверх. Борец следом, а великан приотстал и дал ответную очередь в направлении преследователей. Послышались еще один вскрик и шум падающего тела. Великан прислонился к стене, выждал некоторое время и вновь высунул пистолет-пулемет из-за угла. Но не успел гигант надавить на спуск, как в его сторону ударил целый поток свинца. Бум-бум-бум! Пули ударялись о стены и потолок, отскакивали, высекая искры. Третья попытка принесла плоды. Великану удалось-таки еще раз отбросить наседавших противников. Правда, стонов на этот раз слышно не было. Но и звука шагов тоже. Великан не стал больше испытывать судьбу. Поспешил за товарищами, которые успели прилично оторваться от него. На втором этаже у входа в зал стоял охранник и что-то докладывал по рации. Наверняка услышал звуки выстрелов и теперь рапортовал хозяевам казино. Сам лично этот человек не решался что-либо предпринимать. Когда охранник увидел бегущих по лестнице людей в форме инкассаторов, то на секунду опешил, а затем запоздало потянулся рукой к висящей на поясе кобуре. Борец выстрелил, не целясь, и угодил точно в лоб человеку на входе. Рация покатилась по ступенькам. Стена за спиной у охранника в одно мгновение оказалась забрызгана кровью. Он резко рванул дверь, ведущую в зал, на себя, и приостановился. Атмосфера игорного зала так разительно отличалась от той, что оставалась позади. Музыка, людской гам, смех, шарканье подошв, множество людей, но он сразу приметил опасность. Его чувства были обострены и настроены на волну опасности. И он ее увидел. Трое людей в черных костюмах пробирались между игральных столов и посетителей заведения к черному ходу. Эти люди уже заметили его. Они достали оружие и ускорили темп движения. Тогда он резко захлопнул дверь и оглянулся на лестницу. Она уходила вверх, но больше этажей не было. Он это знал, значит, лестница вела на крышу. И он бросился наверх, выкрикнув борцу: «Поднимаемся!» Инкассаторские мешки не давали бежать быстро. Противогазы были брошены еще в хранилище, когда дым более-менее рассеялся. Он три шага покрыл лестничный марш и собирался завернуть на новый, который заканчивался у чугунных ступеней на крышу, когда дверь из зала распахнулась. Борец был в двух шагах сзади. До конца пути оставалось не так уж и много. Услышав звук открываемой за спиной двери, борец резко оглянулся, так как понял, что с линии огня ему не уйти. Короткая очередь приподняла борца и швырнула вперед прямо на площадку. Тогда он остановился, потому как понял, что не успеет добраться до люка, а если и успеет, то не откроет. Снизу его снимут в два счета. Борец затих на площадке, оружие отлетело прямо к его ногам, а по другую сторону безжизненного тела товарища разлетелись инкассаторские мешки. Он чертыхнулся и поднял пистолет. Тут же несколько пуль ударили о перила лестницы. Он отпрянул в сторону, потом резко выдвинулся вперед и нажал на курок. Всего один раз. Больше ему и не нужно было. И сразу же занял прежнюю позицию. Он был хорошим стрелком, мастером спорта. И он знал, что не промазал. Человек в костюме, держась за грудь, медленно оседал на ступеньки. Дверь в зал стала вновь открываться, и он, не целясь, послал две пули в сторону двери. Они ударили в обшивку и высекли из нее искры. Но и этого оказалось достаточно, чтобы люди с той стороны прекратили на время преследования и задумались, как поступить дальше. Он подобрал пару инкассаторских мешков из тех, что нес борец. Хотел было поднять и третий, как увидел, что дверь из зала опять пытаются приоткрыть. Он вновь послал две пули в сторону охранника в казино. Потом еще нажал на курок и с ужасом понял, что магазин пуст. Он бросил пистолет и ринулся к входу на крышу. Наплевать на оставшийся мешок. Теперь бы самому уйти и остаться в живых. Только это... Он положил свою ношу на пол и стал взбираться по чугунной лестнице, когда услышал снизу шум открываемой двери, а затем выстрелы. Много выстрелов. От грохота у него заложило в ушах. Великан. Он вспомнил о нем. Тот остался внизу их прикрывать. Вполне возможно, что великан и вступил сейчас в отчаянную перестрелку. Что ж, это давало возможность открыть люк. Люк закрывался только на задвижку, он выбрался наружу. Свежий воздух его опьянил, над головой было темное небо. Он вернулся за мешками и вновь ринулся наверх. Он как раз вылезал через люк, когда канонада внизу стихла. Страшная мысль пронзила сознание, что и великан нашел свою смерть. Они все полегли, все, кроме него одного. Он стоял на крыше, на коленях, склонившись к крышке люка, который только что опустил. Рядом валялись пять инкассаторских мешков, полных долларов. Никаких идей не было, казалось, мозг перестал функционировать. Его сознание лишь фиксировало предметы. Пять мешков, полных денег. Вверху темное небо, крыша. Довольно ровная, без каких-либо пристроек. Правда, одна была у дальнего края в форме трубы. К крышка люка, которую ничего не стоило открыть снизу, и ветерок, слабый ветерок, приятно щекочущий лицо. Задача казалась неразрешимой. Вот деньги, богатство и ограниченное пространство. Куда он денется, если только не решится спрыгнуть и свернуть себе шею? Все кажется предельно простым. Ему не уйти. Вот уже и топот раздался снизу, а затем он услышал шаркающие шаги по лестнице. Кто-то взбирался наверх, на крышу. Он приготовился к борьбе. Первому, кто влезет сюда, он задаст хорошую трепку, а там будь что будет.